27 марта. -32 градуса по Цельсию. 83 градуса 42 минуты северной широты, 89 градусов 54 минуты восточной долготы. До Северного полюса 690 километров. Начались отличные старые поля в мелких торосах. Гнали целый день. Прошли 25 километров, хотя упирались. Правда, второй день встречный дрейф. Спали первый раз без накидки на спальные мешки. Замерзли, но терпимо. Синтепоновую накидку бросили, она под конец весила почти 6 кило. Подсчитал, что корма хватит до 29 апреля включительно. Это радует. Надо наращивать темп, но не сорвать бы собак. 28 марта. -31 градус по Цельсию. 83 градуса 52 минуты северной широты, 90 градусов 2 минуты восточной долготы. Прошли 18,5 километров. Утром поля, потом большое озеро, тонкий лед. Восточный берег озера – торосы, в подвешенном состоянии, парящие над горизонтом. Потом чистая вода. Прошли. К вечеру влезли в торосы. И опять дули по полям 2,5 перехода по ровному. Кормил собак, упустил нос, отморозил. Дотянул почти до апреля. Надо же. Артур на остановках взялся читать лекцию. Высказывает некий взгляд психотерапевта на людей. Я вижу, что он поглощен рассказом и заинтересован увлечь им меня. Эти постулаты он подчеркнуто называет знаниями и говорит об этом с акцентом на загадочность, как будто посвящает меня в масонскую тайну. Меня всегда притягивала психология. Я в студенчестве прочитал все книги Владимира Леви и даже что-то там делал с собой. Но сейчас я смотрю на мир по-другому. Я сказал ему, что все знания идут от Создателя. В этом основа достоверности любого знания, тем более врачебного. Но в своих рассуждениях Артур не оставляет ему места. Ни намека на присутствие. Я, конечно, сам вредный, но с некоторых пор полагал, что любой человек, распространяющий свои воззрения на мир, должен делать это с оглядкой на Творца. Я спросил, почему в его проповедях о психологии нет места нравственности? На что он ответил, что он на своих сеансах занимается поисками и восстановлением других утраченных человеком качеств, таких как стойкость, победа в ситуациях современной жизни. А понятие нравственности уводит человека с этого поля, и поиски ее даже мешают твердо стоять на этой земле. Он говорил об этом спокойно и, как мне показалось, с некоторым вызовом. Он говорил логично и честно. Он сам верил в это настолько, что был уверен, это произведет и на меня впечатление и заставит перейти на тот же уровень понимания. 29 марта. -26 градусов по Цельсию. 84 градуса 8 минут северной широты. 89 градусов 40 минут восточной долготы. Прошли почти 30 километров. Поля старые. Первый день собаки шли хорошо, и даже Каргель несколько раз выходил на обгон. Наверное, вес нарт уменьшился, а собаки еще в силах. Но самое главное – пошел фирн. Это большое облегчение. Артур ручкой кнута случайно ударил по потягу, и это произвело эффект на всех собак одновременно. Теперь он бьет кнутом по потягу, собаки получают сигнал и прибавляют ход. Двойка, привязанная к передку нарт, принимает это на свой счет и визжит. Хороший день, хотя погода хмарь, солнце за тучами. Поэтому теней от солнца не было, но само солнце, белый холодный шар, больше похожий на луну, было видно. Если повернуть голову налево, оно сразу же появлялось в прорези маски. Если я косым взглядом не дотягивался до него, это был сигнал, что я ушел с курса. Только 29 марта, за 650 километров до полюса, я почувствовал, что нарты пошли. Это был долгожданный, прогнозировавшийся момент, которого я ждал и который все время приближал. Сегодня я понял, что вес уходит быстрее, чем тают силы собак, и с этого дня успокоился по поводу достижения полюса. Сейчас, Когда собаки пошли, я летел вперед них и пел от счастья. Мне не интересен космос, он нереален для меня. Зато мне интересна наша Земля и самые безжизненные и удаленные ее районы. Когда твой опыт позволяет тебе путешествовать здесь, а твои устремления приводят тебя в эти районы, когда ты в любой момент контролируешь ситуацию и живешь естественной жизнью, но пронизанной идеей, в этом заключено величайшее удовольствие. Так шел я, часто в ликовании, упустив при этом состояние Артура. Конец марта. Солнце уже не заходит ни днем, ни ночью. Какой прогресс, какой контраст с тем, что было еще недавно, в самом начале месяца. Серая, морозная, непроглядная темень и всего 4 часа робкого света. А сейчас ночь, но светло как днем. Казалось, Арктика не засыпает и гуляет круглые сутки, раз ночи нет. Все сверкает и после полуночи. И сейчас лед на наших глазах расползается на полыньи. Уже критически поздно. Но мы еще не забрались в спальники. Мы едим и накапливаем энергию, чтобы завтра дать адекватный натиск и продвинуться к полюсу, а выйдя к воде, пережить это, удержаться от уныния и безысходности. Тридцатое марта. 84 градуса 20 минут северной широты. 88 градусов 59 минут восточной долготы. Ломились через торосы и летели по полям, но к 16 часам вышли к большой полынье. Пересекли ее, но под северным берегом, к которому шли, попали в зону жилого разлома тонкого льда. Лед, на котором мы стояли, на наших глазах взламывался. Поперек нашего пути образовывались новые трещины. Они устремлялись на простор этого моря, глубины которого были покрыты коркой льда, едва державшей людей и собак. Западных и восточных берегов эта полынья не имела. Спасительный северный берег был в полукилометре от нас, когда мы остановились, почти преодолев море. Нас разделял активный, проснувшийся лед, распадавшийся на наших глазах под действием каких-то колдовских сил. Мы повернули назад и через полтора часа вернулись на то место, откуда стартовали через полынью. Единственный положительный момент в этом всеобщем горе — опять почувствовать под лыжами толстый многолетний лед. Ставим лагерь. Звоню Боярскому. Нужно посмотреть на эту лужу из космоса. В Питере пятница, но еще не вечер, и можно связаться с институтом. Витя все встречает в штыки, советует идти на восток в обход. Но я давлю на него как танк и вроде бы продавливаю. Ночью вторая связь. Нам сообщают, что перед нами гигантская ромбовидная полынья. На восток от нашей палатки она тянется на 240 километров. На запад — на 60-80. Обход на запад. Ее коренной берег из-за многолетних льдов направлен на северо-запад. Слава богу, будет все же у нас хоть небольшая, но северная составляющая. Заваливаемся спать. 31 марта. Минус 25 градусов по Цельсию. 84 градуса 30 минут северной широты. 88 градусов 6 минут восточной долготы. До Северного полюса 600 километров. Пройдено 375. Утром идем вдоль южного берега полыньи. Через 2 часа хода делаем еще одну попытку пересечения полыньи в северном направлении. Артур с собаками остается на острове избитого смороженного льда, а я на лыжах, согнувшись в три погибели, быстро шуршу по курсу норд. Лед держит, но за километр до берега упираюсь во вчерашнюю картину. Молодой лед в движении, поля сталкиваются, и трещины разбегаются по всем направлениям. Когда ты на дрейфующих льдах больше месяца, для тебя это место будет потенциально проходимо. В конце второго месяца это живое место вряд ли остановит тебя. Усталость сильнее. Усталость, кстати, часто помогает людям дойти до Северного полюса. особенно везучим. Но мы с собаками — это совсем другое дело. Это все равно, что через воду перетаскивать пушку или толкать на ту сторону заглохшую машину. А так хочется одним махом решить все проблемы. Хочется настолько, что я еще долго стою и всматриваюсь и кружу взглядом вместе со льдом и мысленно перебегаю с льдины на льдину. Артур с собаками сзади выглядит как горстка точек, брошенных в центре ледовитого океана. Я стряхиваю наваждение, разворачиваю лыжи и быстро возвращаюсь к своей своре и к Артуру. Идем от мыса к мысу. Это наше движение похоже на ход Урании. Так мы и ходили первый год в Балтике, по мысам. Чтобы пройти здесь от мыса до мыса, нужно примерно 2 часа. Идем по ковру разных оттенков. От светло-серых до цвета светлого асфальта. Цвет говорит о возрасте льда. Чем моложе лед, тем он темнее. Открытая вода – синий-черный цвет. Однодневный лед уже светлее, на нем появляется светлый налет, тонкий слой выселов, кристаллов, которые мы называем цветами. Цветы подрастают и с каждым днем меняют форму и цвет. Сантиметровый ковер цветов означает, что толщина льда около 4 сантиметров. Такой лед с некоторыми оговорками уже держит лыжника. В любом случае, нужно ударить по нему пешней или лыжной палкой. Вряд ли вы пройдете через лед, который пробивается с одного раза. Даже если вы пробили лед только со второго раза, он слишком тонкий, будет прогибаться под вашим весом. И только большая скорость передвижения может помочь не искупаться и выскочить на берег. Если лед пробивается только третьим ударом, это большое облегчение вашим нервам. Мокрый темный лед с коротким подшерстком цветов может выдержать более 4 ударов. В этом случае цвет льда не говорит о его возрасте. Мы идем по тонкому льду, и я постоянно обшариваю взглядом пространство впереди себя и стараюсь обходить темные пятна. Если это не удается, стараюсь пробить пешней лед более темного оттенка, чтобы получить свидетельство его надежности. Самый мощный ковер цветов, по которому я когда-либо ходил, около 8 сантиметров, но, как правило, толщина мха не более 5 сантиметров. Я буквально троплю лыжню, мох поднимается, иногда резко осядет, и сердце летит к пяткам. Ощущение точно такое же, как когда ты проваливаешься под лед, но в следующий момент ты понимаешь, что это цветы промялись под лыжами. Не пойму, почему по молодому льду отличное скольжение? Собак не узнать. Прут сами по себе. Языки не вываливают. Значит, им легче. Пристреливаемся к мысам и понимаем, что идем почти на север. Невероятно. Какой подарок. Слава тебе. На далеких мысах айсберги парят в воздухе. Явление дифракции. Когда мы приближаемся к мысу, айсберги приземляются и превращаются в торосы. На нашем берегу у мысов сжатие полей. Молодой лед ломает, обходим эти места по берегу, приходится лезть в торосы. Но все получается сходу, идем без надрыва и остановок.